Глава 34. Патриарх Полиевт отказался встретиться с Цимисхием и официально признать его право на императорский трон до тех пор, пока тот не удалит Феофану, вдохновительницу, как теперь стало известно, и заговора против Никифора, и целого ряда других преступлений, совершенных якобы из-за пропавшего пергамента, похищением которого она столь искусно манипулировала. Исчезновение оригинала и убийство Леонтия Мануила позволяли ей убедительно доказывать, будто пергамент находился в руках именно того человека, которого она хотела убрать со своего пути, и, следовательно, вынести несчастному безапелляционный приговор. Когда Цимисхий и Феофану прибыли в храм Святой Софии, патриарх Полиевкт запретил им вступить под его своды и самолично вышел им навстречу с воздетыми к небу руками. Гневный голос и суровый взгляд красноречиво говорил о его глубоком возмущении. «Я не могу допустить во храм Христа людей, у которых руки еще обогрены кровью преступления, вызывающего чувство ужаса и стыда, людей, которые действуют по наущению дьявола, чтобы нарушить порядок во Вселенной». «Народ провозгласил меня императором», — сказал Цимисхий. «И я явился сюда, чтобы получить благословение церковной власти, ибо руки мои чисты, и сам я верую». «Ссылка на веру в подобных обстоятельствах», — ответил патриарх, — «не только сомнительно, но и святотатственно. Небо все видит и сумеет наказать виновных, находящихся среди нас. Я готов признать свои ошибки, но не надо порочить меня несправедливыми обвинениями. Небо прощает ошибки покаявшимся грешникам. Неужели же вы хотите быть суровее самого неба?» «Преступление — это не просто ошибка, это бесчестие перед Богом и людьми», — строго сказал патриарх. «Нижайше прошу вас уделить мне время для беседы, чтобы я мог снять с себя всякую тень подозрения в момент, когда по воле народа, и, надеюсь, благословение святейшего патриарха, мне предстоит взять на себя тяжкое бремя управления Римской, Византийской, Христианской империей». Сидя на патриаршей скамье посреди пустынного кафедрального собора, Полиевкт подождал, когда Цимисхий встанет перед ним на колени, и все время разговора продержал его колено преклоненным. Снаружи гвардейцы эскорта охраняли Феофана, укрывшуюся в императорской повозке. Ожидание было долгим и напряженным. После расчетливой жестокости, с которой Феофана подготовила и осуществила план убийства Никифора, она, казалось, впала в прострацию и лишь изредка вздрагивала всем телом, словно опасаясь злых потусторонних сил, руководивших ею в ее преступных деяниях. Но теперь Феофана была в ярости от того, что ей не позволили войти в собор. Ее трясло от гнева, унижения и нетерпеливого желания узнать, чем кончится встреча Цимисхия с патриархом. «Я не могу принять ваши слова как исповедь», — сразу же сказал патриарх Цимисхию. «Тяжкие обстоятельства, приведшие вас под своды собора, препятствуют формальному осуществлению моих функций, и возложить корону на вашу голову я смогу лишь в том случае, если буду уверен, что этот священный символ вы не захватили преступным путем и не запятнали кровью светлые образа, перед которыми благочестивый император возносил свои молитвы Господу. «Всем давно известна моя преданность императору Никифору», — сказал Цимисхий. «Он был моим учителем в военную пору, а потом призвал меня в столицу, чтобы я был рядом с ним в трудный момент, когда народ стал от него отворачиваться, а его отношения с императрицей Феофана совсем испортились. Эта коварная и наглая женщина лишена императорской чести и достоинства, приличествующего женщине из любого сословия. Вы вынесли справедливый приговор, и я разделяю его всей душой. Тем, что я стою сейчас здесь на коленях, умоляя вас простить мои слабости, я обязан именно этой женщине. Это она совратила меня. Вот первый грех, который я нижайше прошу отпустить мне, ибо он стал началом всех зол. Искусная совратительница Феофана навела пагубу на мои наклонности, но не на мой разум и веру в заповеди Господа нашего, читающего в небесах. Не знаю, почему Феофана решила, что именно я должен содействовать ей в ее грязных интригах, в ее связях со злодеями и в подготовке гнусного преступления. Я не предполагал даже, что эта женщина может зайти столь далеко в своем цинизме, из-за чего и попал в ситуацию, из которой мне было уже не выбраться. Вот так, оказавшись рабом обстоятельств, я позволил себе выйти в ложу и показаться солдатом, собравшимся на ипподроме. Но что я мог сделать в ту минуту? Покинуть город, когда в нем уже начались беспорядки, и оставить империю без императора? Армия провозгласила меня императором не потому, что я претендовал на трон, а под влиянием душевного порыва. Люди знали, что я был ближе всех к Никифору, считался чуть ли не его приемным сыном. Странный сын, появляющийся в императорской ложе, держа за волосы окровавленную голову отца. Эта ужасная сцена напоминает мне скорее самые мерзкие злодеяния языческих времен, нежели акт смены высшей власти в христианской империи. В такие трагические минуты не отдаешь себе отчета в своих поступках, но я могу заверить вас, что они не отвечали моим чувствам. Вернувшись на родину после войны со скифами, я обосновался в Хоккедоне именно за тем, чтобы быть подальше от дворцовых интриг. Если бы я затевал заговор с целью заполучить трон, я бы тоже стал рыскать по коридорам дворца в поисках союзников и сообщников. Все это дело за вас, Феофану. Нижайше прошу вас поверить, что женщина эта строила свои козни без моего ведома, без моего согласия и не по моей воле. Выходит, и провозглашение вас императором произошло помимо вашего желания и вашей воли. Если все обстоит именно так, могли бы вы спокойно отказаться от императорского звания? Как я уже сказал, после гибели Никифора я счел своим долгом не дать завладеть троном какому-нибудь придворному интригану. Я солдат, честно служивший империи, и моя единственная ошибка состоит в том, что я поддался обману этой ужасной женщины. Следовательно, вы готовы отказаться хотя бы от Феофану? Теперь уже с ней все кончено. Я признаю, что именно она вовлекла меня в заговор, но считаю своим долгом перед подданными не усугублять скандал публичными обвинениями женщины, еще вчера сидевшей на троне. Всем известно, что Феофана грешница, не ведающая ни бога, ни стыда. С высоты своего положения я должен предложить вам последний выбор. Либо императорская корона, либо Феофано. Свой выбор Цимисхи сделал, не колеблясь. Обвиненные в убийстве Никифора Феофана уволокли от храма гвардейцы императорского эскорта. Потрясенная предательством Цимисхи, завладевшего благодаря ей императорской короной, она прямо перед собором и самим патриархом стала осыпать его проклятиями и пыталась даже исцарапать ему лицо, как бывало в порыве бешеной страсти делала во время бурных любовных свиданий на рыбачьем баркасе. Но гвардейцы оттащили ее от Цимисхи, скрутили ей руки и, втолкнув военный фургон, увезли в секретную тюрьму. «Это непристойная сцена, лишнее свидетельство необузданного характера Феофану», — сказал Цимисхи, обращаясь к патриарху, потрясенному таким взрывом ярости. Но тот, покривив душой, согласился со словами нового императора, чтобы больше не возвращаться к разговору об этой напугавшей и возмутившей его сцене. На следующий день Феофана забрали из тюрьмы и отвели на корабль, а там обрили наголо и облачили в монашеские одежды. Название монастыря, куда потом отвезли бывшую императрицу, держали в тайне. Лишь позднее стало известно, что Феофана так досаждала приютившим ее монахиням, что ее не раз переводили из монастыря в монастырь. Но где бы ни оказалась эта женщина, всюду она била посуду и кухонную утварь и даже рвала священные покровы. Следы ее пребывания остались во многих монастырях, о чем свидетельствуют монастырские хроники, в которых описаны все проступки Феофана, вплоть до частых ссор с другими монахинями, во время которых она пускала в ход ногти, плевалась и дралась. В какой-то мере ее оправдывали тем, что подстрекал ее на эти дела и управлял ими дьявол, подстерегающий души грешников на подступах к небу.